ты что суждаешь брата твоего? Или и ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов, ибо написано: «Живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога». Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Итак, будем искать того, что служит к миру и взаимному назиданию. Не судите, да не судимы будете. Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую мерою мерите, такую и вам будут мерить, сказал Христос. Тут указаны две возможности. Избежание суда, суд и приговор на основании нашего приговора для других. Не судите. Это возможно только тому, кто полностью все передал в распоряжение Богу и сам ни о чем не хочет судить и решать. На такое состояние духа указывается в послании Иуды, где говорится, что Михаил Архангел даже дьявола не упрекал и не осуждал, а сказал ему: «Да запретит тебе Господь». Нам, простым людям, трудно удержаться от того, чтобы не порицать и не осуждать делающих плохое, и чтобы не восторгаться и не хвалить делающих доброе. При этом мы забываем, что наше знание всегда ограничено, и в некоторых случаях сделавшие худое не сделали это со злым умыслом, а сделавшие доброе либо вынуждены были это сделать, либо сделали для отвода глаз, либо с целью украсться в доверие, чтобы потом причинить великое зло. Апостол Павел написал христианам: «Посему не судите никак прежде времени, пока не приедет Господь, который и осветит скрытые во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Не судите, да не судимы будете». Каким судом судите, таким будете судимы. Человеку врождено чувство справедливости. Совесть – это судья, дарованный Богом, контролирующий наши действия, одно порицающий, а другое одобряющий. Несчастье для самих себя и всего общества, некоторые люди умудрились ослепить этого судью в себе, другие усыпляют его, а третьи сжигают, чтобы он их не тревожил. Усыпивший или заглушивший в себе голос совести, в неожиданный момент могут услышать его резкие упреки, как случилось с братьями Иосифа, когда правитель Египта принял их сурово, обвинил в шпионаже, тогда к перепуганным до смерти проговорил голос совести. «Точно мы наказываемся за грех против брата нашего». Бытие 42.21. Люди с виновной совестью иногда пускаются еще и на такую сделку. Необычайно сурово осуждают всех других, чтобы казаться перед людьми великими сторонниками правды и чистоты. Таких нужно опасаться более всего. Их показная ревность является маской, скрывающей что-то весьма отвратительное. Такие типы были известны апостолу Павлу, и он написал: «Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела, и сам делая то же?» Римлянам 2.3. Царь Давид совершил преступление, ловко скрыл его и спокойно жил в своем дворце. Однажды приходит к нему пророк Нафан и рассказывает жуткий случай. К богатому человеку приходит гость. Не желая трогать своих стад, богач взял единственную овечку у соседа-бедняка, убил ее и приготовил гостю на обед. Давид возмутился и с клятвою заявил: «Жив Господь! Достоин смерти человек, сделавший это!» Пророк Нафан тогда приподнял завесу и сказал, что этим безжалостным богачом является он, царь Давид, который преступно отнял жену у своего слуги Урия Хиттиянина. Царский приговор был обращен против него самого, но со значительным смягчением. «Ты не умрешь, но в твоем доме будут беды и неурядицы. Меч не отойдет от дома твоего». На основании Псалма 31 можно думать, что Давид внутренне мучился и болел от сознания совершенного им преступления, но грех с него был снят лишь тогда, когда он исповедовал его перед Господом, возможно, в присутствии пророка Нафана. «Не осуждай других слишком строго, так как твой приговор может обратиться против тебя». Один из главных деятелей персидского царя Артаксеркса, носивший имя Аман, знаменитый, утром пришел к царю своему, который встретил его вопросом: «Что сделать бы тому человеку, которого царь хочет отличить почестью?» Аман подумал, что эта почесть достанется ему, а потому дал такой совет: «Пусть такого человека оденут в царскую одежду, возложат ему на голову царский венец, посадят на царского коня, и первый из князей пусть выведет того человека на коне на городскую площадь и провозгласит: так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью». Есфирь 6.7.10. К своему ужасу Аман услышал царский приказ: «Сделай это Мардохею иудеянину, сидящему у царских ворот. Ничего не упусти из всего, что ты сказал. Ты хотел великой почести себе. Покажи ее тому, кого ты ненавидишь. Не судите никак преждевременно. Не присуждайте никому ни награды, ни наказания. Предоставьте это Господу, который лучше знает, как наградить достойных и как наказать виновных. Аминь».